Дорогие ребята, сегодня мы для вас читаем заключительную часть сказания о том, как Бог привел отрока Прохора к монашеству. Из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Как желается Прохору быть на месте постригаемого. Вот трижды подает игумен будущему иноку ножницы. «Брат наш постригает волосы главы своей в знамение отрицания мира и всех, я же в мире, и во отрезание своей воли, и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». Братья протяжно поют «Господи, помилуй». Игумен берет одну за другой части монашеской одежды, освященной в алтаре, а братья надевают их постепенно на постригаемого. Параман с изображением креста Господня и орудие его страданий. «Ас язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу», — возглашает игумен. Далее надевают подрясник, кожаный пояс, в знак умерщвления тела и обновления духа. Потом рясу, ризу радования, напоминающую о смерти и страшном суде. Мантию, ризу спасения, одежду нетления и чистоты, камелавку, шлем спасения, на которую набрасывается подкапок или клобук, тонкое черное покрывало, воеже отвратите очи свои, еже не видите суеты. На ноги — сандалии, во уготование — благовествование мира, во еже скоро ему быти на всякое послушание. И, наконец, игумен дает в руки новопостриженному вервицу, четкие, как меч духовный. «Господи, помилуй!» — протяжно поют монахи, многие из предстоящих плачут. Уходя из лавры, Прохор уже чувствовал себя монахом. Судьба его была решена Богом. И однако ему предстояло трудное испытание. Агафья Фатеевна упросила его не покидать ее в течение 2 лет. Чувствуя, что это ее решение промыслительно, он остался, совсем отошел от мирских дел, почти не бывал в лавке брата Алексея и удалялся всяких бесед и собраний. В благоговейной неподвижности выстаивал он церковные службы, стараясь не пропустить ни одной. Как и прежде, спал только 4 часа, посвящая большую часть ночи молитве. Двое из его товарищей, ходивших с ним в Киев, также остались дома, собираясь по истечении 2 лет, как бы испытательного срока, идти с Прохором в Саровскую пустынь. Иногда они приходили к Прохору за книгами, а то и читали с ним вместе. Книги прочитывались по нескольку раз, а многие места они запоминали наизусть, особенно из книг великих учителей монашеских. Из «Лествицы» преподобного Иоанна, игумена Синайского, душеполезных поучений преподобного Авва Дорофея. Оба жили в VI-VII веках. Бесед, посланий и слов преподобного Макария Египетского, IV век. «Любя друг друга для взаимного блага», поучает преподобный Макарий, имея в виду монашеское братство, «не бойтесь ни смерти, ни другого какого наказания, но тем же путем, каким ходил среди нас Спаситель, и вы, идя к Нему, как бы в едином теле, единой душою, поспешайте к вышнему званию, любя Бога и друг друга, потому что любовь и страх Господень — суть первое исполнение закона». О начале монашества повествует преподобный Авва Дорофей. «Они, то есть святые отшельники Антоний, Арсений и другие, поняли, что, находясь в мире, не могут удобно совершать добродетелей, и измыслили себе особенный образ жизни, особенный порядок провождения времени, особенный образ действования. Словом, монашеское житие, и начали убегать от мира и жить в пустынях, подвязаясь в постах, в обдениях, спали на голой земле и терпели другое злострадание, совершенно отрекались от отечества и сродников, имений и приобретений, одним словом, распяли себя миру. Они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии суть – девство и нестяжание. Это не заповеди, но дары, ибо нигде не сказано в Писании «не бери жены, не имей детей». Когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, имение, приобретение, торговлю, даяние другим и приятие от них, тогда распинается ему мир, ибо он отверг его. Ради праведных Господь щадит грешный мир. Монашеское житие, как говорится в лествице, свет для всех человеков. Уединенник, аскет, находится в духовном общении со всем миром. И наоборот, человек, живущий в мире и миром, часто бывает совершенно опустошен одиночеством. Спастись в миру трудно, однако и среди мирян бывали праведники и святые. Этим последним обстоятельством должен был утешаться один из товарищей Прохора, Алексей Миленин, родители которого скончались во время его паломничества в Киев. Пятеро братьев и три сестры остались на попечении Алексея, так как он был старшим. Ему теперь надо было жениться и продолжать торговое дело отца своего. Двое других товарищей уже ушли в разные монастыри. И вот теперь, в начале ноября 1778 года, Прохор Мошнин, Иван Бесходарный и Иван Дружинин взяли увольнение от Курского городского общества, чтобы, несмотря на осень и уже начавшиеся дожди, пешими отправиться в Саровскую пустынь. Прохор еще накануне простился со всеми родными. Потом молился всю ночь, зная, что не спит и молится и его мать, что также проводит эту ночь в бдении и молитве спутники его, два Ивана. Без числа положено было земных поклонов, вознесено сердечных молитв. Утром пал Прохор в ноги Агафье Фатеевне, и она благословила его большим медным крестом, который дала ему в дорогу. Он приложился к иконам Спасителя и Богородицы, помолился вместе с матерью, и они присели в молчании. Сквозь утренние серые облака начало проблескивать небо. Еще не звонили к заутренне. На улице к Прохору присоединились его товарищи. И они пошли не торопясь, в некотором отдалении друг от друга, неустанно повторяя молитву, с которой они уже успели так сжиться, что она была им необходима, как воздух. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Чем дальше на север, тем становилось холоднее. Ночью мороз сковывал пожухлую траву и грязь на дорогах. Днем шел мокрый снег, дул пронизывающий ветер. Трое молодых паломников не задержались на ночлегах. Едва обогревшись, надевали котомки и отправлялись дальше. В городах и селах они заходили в храмы и молились там, не торопясь уходить. Много монастырей видели они на пути, входили в их святые врата, молились вместе с братьей. Тут бы и остаться, но нет. Их звала Саровская пустынь. Молились они и у часовен при дорогах, и ни одного шага не сделали они без молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» И холод их не студил, и сон не одолевал, и усталость не брала. 20 ноября, накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, весь день шли будущие иноки по дороге, ведущей в город Темников, таким лесом, какого не случалось им видеть. Это было древнее Краснолесье. Огромные, иные в несколько обхватов мачтовые сосны, смыкающиеся вершинами в сером осеннем небе. В иных местах они как бы расступаются, и тут шумят не менее могучие дубы, а среди них тысячелетние старцы с дуплами, в которых можно устраивать монашеские кельи, как это и сделал преподобный Павел Обнорский, 3 года подвязавшийся в таком вот жилище в суровых вологодских лесах. Широкая песчаная дорога изборождена выступающими из земли переплетенными корнями. Тут жди любой встречи с волком, медведем, а то и с разбойником. И все же, чем глубже входишь в этот лес, тем явственнее чувствуешь, что это прежде всего место иноков, молитвенников, убежище монахов. И вот влево от большого темниковского пути отходит проселок Носоров. На развилке стоит большое деревянное распятие. Пешеходы с молитвой пали на землю, промоленную, пропитанную слезами паломников. Сколько будущих иноков Сарова оставляло здесь, у ног Господа нашего, свои последние помышления о мире. Еще 3 версты пути в вековом бору, и вдруг в конце просеки открылось дивное зрелище. Белая обитель с позолоченными куполами храмов, как бы вся вспыхнувшая радостью от вечерних лучей солнца, прорвавшихся в эту минуту сквозь темные, клубящиеся ненастьем облака. Раздался удар колокола. Путники перешли по шаткому длинному мосту речку Сарову и, поднявшись по крутому склону, вошли в святые врата. Двери величественного Успенского собора были отворены. Братья спешило ко всеночному бдению. И Прохор с товарищами прямо с дороги попал не к игумену, а как бы к самой Матери Божией, как бы она сама встречала его здесь, в обители, заповеданной ему старцем Досифеем. Праздник введения преимущественно иноческий, и он особенно радостен в монастырях. Сам игумен, отец Пахомий, соборней совершал праздничное богослужение, которое длилось до часу ночи. Многое здесь напомнило Прохору Киево-Печерскую лавру и самый вид собора Успения Пресвятой Богородицы, и то, что один предел его был посвящен преподобным отцам Киево-Печерским Антонию и Феодосию, и торжественное, чинное течение службы, совершающееся со всей полнотой, а еще пещеры, ископанные здесь в монастырской земле, с подземным храмом во имя всех святых Печерских, престол которого находится под престолом Успенского собора. Там, в подземных коридорах, есть и кельи для отшельников, и, конечно, святые мощи. Глубокой ночью кончилось бдение. Тучи разошлись, и все небо усыпано было звездами. 5 слепых послушников поднялись на колокольню. Лучшие саровские звонари. Начался праздничный звон, такой, какого нигде, кроме Сарова, не было. Чудесная, божественная гармония, начавшаяся с перебора маленьких колоколов. Потом вступили средние и большие, над лесом полетели густые, низкие тоны. И, наконец, звонари ударили во вся. Это была молитва, отзывавшаяся в сердце каждого монаха, молитва всего монастыря к Богородице. В половине 2 ночи началась утренняя, длившаяся 3 часа, а в 5 — первая ранняя литургия. Причастников в этот день оказалось так много, что за первой последовали еще 2 обедни. Утром прямо из церкви 3 путников направились к строителю. Так называлась здесь игуменская должность — иеромонаху Пахомию. Он принял их в своей келье, которая поразила их, по контрасту с величавой наружностью монастыря и великолепным убранством храма, своей бедностью. Сам строитель, сидеющий, невысокого роста монах, лет 40, голубоглазый, как и Прохор, с благообразным и бледным лицом, принял их ласково, совершенно по-отечески. Он сам был родом из Курска, из семьи купеческой, и помнил отца и мать Прохора, которые бывали у них в доме. Разговор был недолгий, и вот юноши приняты в монастырь на послушание. Прохор назначен келейником казначея, старца Иосифа. Старец Иосиф занимал эту должность уже 21 год, а до того 20 лет был ризничным в Сарове. Монахи называли его «столпом благочестия и подпорой обители». После смерти строителя Ефрема его едва не избрали настоятелем, но он по смирению и по болезни сумел отговориться от такой чести. Он действительно был стар и болен, хотя до сей поры не пропустил еще ни одной уставной службы. Келейное послушание было легким, но недолгим. Вскоре Прохор переведен был в пекарню, потом в просфорню. Он был будильником, то есть должен был вставать раньше всех и будить иноков. А потом столяром, к тому же весьма искусным. Он резал кипарисовые крестики, позднее соорудил кипарисовый престол в больничной церкви. А чего только не делал он, исполняя послушание ради Господа. Пел на клиросе, рубил деревья в лесу, пилил и колол дрова и исполнял еще немало других работ. Так началась иноческая жизнь одного из величайших святых, преподобного Серафима, Саровского чудотворца.